Глава 205. Орги дали нам передышку, вероятно, понимая, что дохлым единорогам деваться с этой высоты попросту некуда. Заставлять окапываться и без того уставших после боя, переросшего в жаркую рукопашную, я не решился. Вместо этого задумался над тем, чтобы вызвать из серебряной руны домен диких строителей. Руна «Домен диких строителей». Руна-существо. Качество. Серебро. Активация. 48 капель звездной крови. Описание. Внутри заключен домен из 40 искусственно созданных существ-слуг. Они способны как строить, так и заниматься добычей полезных ископаемых. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 6 циклов. Время перезарядки – 1 цикл. Перечитав описание, с грустью вздохнул. 48 капель звездной крови. Цена призыва кусалась. Но я уже сотворил два чуда при помощи этой руны, поэтому, вздохнув еще раз, посмотрел на оставшиеся запасы сверхценной загадочной субстанции и решился. Общее количество звездной крови – 186 из 453. 48 капель звездной крови было откровенно жалко, но если я решился удержаться на этой высоте, то нужно сделать все возможное. Если качественно подготовить нашу позицию, то защищать будет намного проще. Сразу 40 насекомоподобных существ появились в серебристом вихре энергии. Общее количество звездной крови – 138 из 453. Сказать, что мои легионеры при появлении домена диких строителей испытали сильное впечатление, это ничего не сказать. Когда же золотистые муравьи-строители, как ни в чем не бывало, занялись возведением земляных укреплений, рытьем траншей, устройством блиндажей, созданием капониров и приведением нашего холма к совершенно неприступному состоянию, восторгом усталых бойцов не было предела. Управлять золотыми инсектоидными существами было очень просто с самого начала, а сейчас они слушались даже не с полуслова, а понимали все мои мысли и додумывали за меня. Я был удивлен, а потом понял, что эта синергия навыков пси, языка животных и главы прайда дали такой эффект. По логике системы восхождения они каким-то непостижимым образом суммировались. Так или иначе, но нехитрый проект они закончили меньше, чем за час. Пока домен диких строителей работал, я задумался над вопросом, который мне некогда было обдумать. В какой мере синергия этих навыков влияет на бойцов моей центурии, бросавшихся как демоны на абордаже через бездонную пропасть или шедших за мной в огонь, оставаясь при этом обычными людьми без сверхспособностей, которыми наделяет восхождение. Мысль неприятно резанула изнутри. Еще бы. В полной уверенности считаешь себя блестящим офицером, а в итоге получается, что результат твоего командования оценивается по формуле, в которой участвует способность гигантской обезьяны с мозолистым красным задом эпических размеров. Но обо всем этом я подумаю в более спокойной обстановке. Сейчас нужно было снова сосредоточиться на работе. Каким был мой проект? Мне нужны были брустверы для пехоты и капониры для техники. Это они сделали в первую очередь. После этого склоны холма превратились в небольшой, но крутой обрыв, со всего одним пологим подъемом. Собственно, именно напротив этого подъема дикие строители и устроили мои укрепления. Трудолюбивые насекомые без усилий укрепили мои центурии, под конец сделав нам несколько настоящих блиндажей. Не знаю, что это за материал, которым они укрепляли своды стены, но он не уступал по прочности бетону, а может и превосходил. Если бы у меня было время, то я бы успел укрепиться лучше, но имеем, что имеем. После того, как команды были отданы, пришла мысль, что я могу пополнить запас своей звездной крови и отправил ухо собирать ее. Наверняка мы убили несколько восходящих ургов. Броган и Зес занимались тем, что загоняли технику на подготовленные места. Легионеры готовились к обороне. Внезапно я почувствовал, что сделал все, что мог, и ничего сверх того предпринять больше не успею, даже если что-нибудь придумаю. Тем временем орги приблизились на дистанцию прицельного танкового залпа, и один из наших агрессанта произвел пристрелочный выстрел. И попал. Фугасный снаряд разметал всадников и комья земли. Выбравшись на бруствер, я наблюдал за тем, как танки устроили обстрел надвигающейся лавы дикарей. Диги стреляли очень метко и быстро, даже быстрее, чем это предписывали нормативы легиона. Однако этого было недостаточно. Обстрел был недостаточно массированным. Прорехи, проделанные взрывами, сразу заращивали задние ряды. Создавалось впечатление, что оргов несчетное количество, и от этого становилось не по себе. «Заркадон!» — прокричал друг Гарри. «Заркадон! Заркадон!» подхватили еще несколько легионеров. Гарри выскочил на бруствер, снял штаны и показал наступающим свой голый зад, густо поросший рыжим диким волосом. На этом он не успокоился и продемонстрировал врагам все, чем его наградила природа спереди, показав несколько неприличную пантомиму. По окопам прокатился взрыв хохота. Что скрывать, я тоже от души улыбнулся. «Заркадон!» — прорал Гарри. «Вот так мы вас всех! Лучше бы вы сами, ля, повесились! Заркадон! Заркадон! Заркадон!» Подхватили уже почти все легионеры, вздымая оружие к насыщенно лиловому небу. Еще несколько храбрецов, воодушевленных примером, выскочило на бруствер, потрясая гениталиями. Но все это непотребство прекратил начальственный рык красного от смеха Брогана, пообещавшего сделать с Гарри такое нехорошее, что урги прослезятся. Все прекратилось, а воздух начал вибрировать от топота Таура приближающихся врагов. Стало ясно, что если не случится чудо, мы не вывезем. Численный перевес был больше, чем 1:30. Это мне услужливо подсказал Вокс. Я поднял глаза к небу, чувствуя, как ветер холодит лицо. В мыслях промелькнули все те немногие воспоминания о доме, что у меня остались. Той, что так и не нашел, и своих друзьях, что я оставил позади. Мысленно попрощавшись со всеми, снял шлем и про себя прочел «Отче наш», трижды осенив себя перед боем крестным знамением, пробормотав напоследок «Спаси и сохрани». Не то чтобы я рассчитывал дожить до глубокой старости, но не думал, что придется погибать так рано. Нахлобучив шлем, развернулся к своим людям. Вглядевшись в их лица, попытался запомнить всех и каждого перед боем. Пошел по брустверу. «Если это наш конец, парни», — тихо сказал я, — «пусть он будет достойным легиона. Будьте достойны!» Броган выкрикнул. «За вами хоть самое сердце пекла, командир!» Зес кивнул и показал мне большой палец, скрываясь в недрах осадного танка. Я улыбнулся им, ощущая разлившееся в груди тепло. «Тогда покажем им, на что способны несколько центурий дохлых единорогов. За наши семьи, братцы! За друзей! За поднебесный Аркадон!» «За Аркадон!» Подхватили легионеры, яростно потрясая оружием. Но этот дружный рев был нарушен чередой мощных взрывов. «Укрытие!» – проорал Броган. «Ложись!» Спрыгнув в окоп, я отозвал диких строителей. Не хватало еще, чтобы ценная руна была поломана. Пробежавшись до ближайшего блиндажа, выглянул в узкую бойницу. «Что происходит?» – спросил я. «Кто ведет огонь?» «Это не по нам!» – указал Марко. «Смотрите! Наконец-то хоть кто-то понял, что у нас здесь происходит. Это легионные батареи отрабатывают». Огневой вал артиллерийского обстрела методично перемалывал надвигающуюся на наше стихийное укрепление Орду. Тяжелые гаубицы поддерживали наши танки, боекомплект которых уже, наверное, показал дно. «Похоже, еще не все потеряно», – пробормотал я. Артиллерийский обстрел продолжал перемалывать Орду ургов, но было ясно, что это лишь временная передышка. Враг был многочислен и упорен. Как только наша артиллерия замолкнет, они снова пойдут в атаку. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как воздух обжигает легкие горьким привкусом отчаяния. Вокруг меня легионеры готовились к бою, проверяя оружие и перешептываясь между собой. Их лица были исчерчены морщинами, говорящими об усталости. «Они идут!» — крикнул Гисел, указывая вниз по склону. Я взглянул в ту сторону и увидел, как из клубов дыма появляются темные силуэты ургов. Их тауры неслись вперед, выбрасывая из-под копыт комья земли. Перед ними катилось глухое рычание, словно земля стонала под их тяжелой поступью. «Приготовиться!» – скомандовал я. «Ждем моей команды!» Диги Зеса и легионеры были готовы открыть огонь в любую секунду. Сердце билось гулко и неровно. Я ощутил, как пот стекает по спине под кирасой. «Дистанция 2 прицельных выстрела!» – доложил Хан, прицеливаясь из винтовки. Урги приближались. Их крики и рев сливались в оглушительный гул. Над их головами развивались грязные бунчуки. Оружие сверкало в лапах. «Дистанция 1 прицельный выстрел!» «Ждем!» – прошептал я, сжимая рукоять меча до боли в пальцах. Я видел злобные рожи ургов, искаженные ненавистью. «Дистанция 1/2 прицельного выстрела!» «Всем огонь по готовности!» – рявкнул я, взмахнув рукой. «Стреляйте наверняка!» Наши орудия, пулеметы и винтовки заговорили разом. Воздух вздрогнул, потрясенный нашим гневом. Снаряды разрывались в гуще врага, взметая вверх клубы земли, ошметки конечностей и крови. Орги падали десятками, но остальные сотни и тысячи не думали останавливаться. Пули, снаряды и шрапнель превращали первые ряды ургов в кровавое месиво, мешая его землей. Но следующая волна уже накатывала. Неприятель взбирался по склону. И тогда я начал применять все по очереди боевые рунные заклинания, сливая скромный запас звездной крови. «Они прорвутся!» — закричал кто-то. «Конечно, они прорвутся. У нас просто нет столько огневой мощи, чтобы удержать этих диких безумцев». На бруствер взобрался урк с диким криком, замахнувшись кривым мечом. Я метнулся вперед, парируя удар. Клинки скрестились с лязгом, и я почувствовал, как сила противника давит на меня. Кто-то рядом снял его револьверным выстрелом. Орк захрипел и рухнул вниз. Вокруг нас началась жесткая рукопашная схватка. Легионеры сражались с отчаянной яростью, отбивая натиск ургов. Крики боли и ярости сливались в дикий хаос. Запах крови стал почти осязаемым. Хан сражался рядом. Его сабля мелькала в воздухе, оставляя сверкающие кровавые дуги. Броган, словно оживший каменный голем, отбивал удары и крушил врагов своим тесаком. «Они повсюду!» — закричал Гесел, отбиваясь от двух ургов одновременно —